действительно явилась в конце 15-го столетия, но при первом своем появлении не такова была она. В 11-м столетии, когда начались первые попытки ее, в схоластике, в этой науке, впоследствии опозоренной и осмеянной, явилось необычно много смелости и жизни. Споры схоластические, когда начались первые попытки разрешить в сфере разума важнейшие вопросы, тревожащие человека. Стоит указать на один пример Абелярда, на эту жизнь, исполненную борений всякого рода, на эту многосложную деятельность, могучую, богатую умственную деятельность, которой коснулся он всех сторон тогдашней науки и коснулся их не бесплодно. Абеляр, Петр, Абелярд, Пьер, 1079-1142 годы, французский философ, богослов и поэт. Главным достоинством схоластики тогда была ее юношеская смелость, исполненная бесконечной веры в силу разума. Она смело схватилась со всеми трудностями. Схоластика думала, что нет вопросов неразрешимых. Главный недостаток ее заключается в недостатке положительных знаний и материальных средств. Вожди схоластики усвоили себе все, что знали их современники, но этого было недостаточно. Тем не менее, заслуга их велика. Они-то сообщили европейскому уму ту пытливость, науке гибкость и ловкость, которые она сохранила как лучшую часть наследия, завещанного средневековой наукой. Но вследствие самой своей смелости и самонадеянности эта наука не могла вступить в дружеские отношения к средневековому обществу. Абелярд подвергался отречению от церкви и гонению таких мужей, каковы были, например, святой Бернард. Ученик Абелярда, Арнольд из Бресчии, умер на костре за смелую попытку изменить политические формы в Италии. Одним словом, схоластика вызвала против себя двоякую оппозицию со стороны светской и духовной власти. В течение 12-го столетия она осталась в тех же отношениях к папскому престолу и светским властям. Арнольд Брешианский, Арнольд из Бресчии, конец XI или начало XII века, 1155 год, итальянский политический деятель, соратник Абеляра. Самых глубоких, блестящих схоластиков того времени находим в постоянной вражде с папским престолом и светскими властями. В XIII столетии средневековые начала восторжествовали над противниками своими. Император Фридрих II, который стал во главе всех новых элементов, пал после смелой, но бесплодной борьбы. Общее мнение отступилось от него, папы этим воспользовались. Фридрих II, 1194-1250 годы, германский король, император с 1211 года. В XIII столетии, по-видимому, подавлены все оппозиции против средневековой церкви, средневекового государства. Но это была минутная победа. Папы недолго пользовались своим торжеством. Собственно, с их стороны все меры были приняты, чтобы устранить подобные явления, как схоластика. В начале XIII столетия в Южной Франции основано страшное судилище Инквизиция, имеющее судить мысли человека. Единовременно с этим учреждены два монашеских ордена – доминиканцев и францисканцев. Ордена – отказавшиеся от всякой собственности, обрекшие себя на постоянное непрерывное служение одной церкви и папе. В руки этих орденов перевели папы, во-первых, надзор за воспитанием, во-вторых, из рядов их вышли главные проповедники. Сопротивление других орденов, силившихся удержать университетские кафедры, было бессильно. На всех кафедрах сели монахи этих орденов. В XIII столетии это замещение кафедр в европейских университетах не принесло существенного вреда. Новые преподаватели шли по следам прежних. Это были любознательные, любившие науку люди, мужественные люди, поведшие вперед науку. Но это продолжалось недолго. В XIV столетии схоластика, несмотря на несколько знаменитых имен,